все три номера имели выход на широкий длинный балкон. На этот же балкон выходили окна и двери еще нескольких номеров. Вечером я честно профишировал себя в ресторане, сидя за отдельным столиком. Часов в 11 вечера ко мне в номер пришел Дюшато. Кроме двух пистолетов, он принес еще пару резиновых дубинок. Мы включили свет в ванной комнате, пустили там воду, натянули по всем правилам детективного жанра на голову чулки и, спрятавшись за портьеры у двери балкона, стали ждать. Ждать пришлось недолго. Какая-то темная фигура, появившись снаружи, ловко открыла балконную дверь и неслышно вошла в номер. Она успела сделать два шага по толстому ковру, когда из противоположного угла комнаты донеслось шумное дыхание и сопение. Казалось, что сопел невидимый в темноте огромный зверь. Фигура повернула голову на этот неожиданный звук, и в то же мгновение удар дубинкой, нанесенный Дюшато, свалил ее на ковер. Бельгиец выключил с помощью дистанционного излучателя маленький, лежавший в углу комнаты магнитофон, это он так страшно сопел, и, кивнув мне на приоткрытую балконную дверь, спокойно тащил поверженное тело в ванную комнату, где надел незнакомцу наручники, затем приковал его цепочкой к батарее и замотал ему рот клейкой лентой, после чего погасил в ванной свет и вернулся на свое место. Я успел заметить, что этот человек был одет как панки, среди которых я видел Колет. Минут через пять к балконной двери бесшумно приблизились еще две фигуры. Их постигла та же участь, что и первого посетителя, только одному из них Дюшато не стал заклеивать рта. Он надел на него наручники и, наставив в лицо пистолет, потребовал отвечать на вопросы. К моему удивлению, парень сразу же заговорил, только очень тихо, видимо, чтобы находившиеся в ванной его товарищи не услышали. Тем временем у балконной двери снова появились тени, но на сей раз это были два помощника Дюшато и Ив. Оказывается, они обезвредили четвертого члена группы захвата, захватить хотели меня, которого заперли в ванной 212 номера. Заговоривший сообщил нам, во-первых, что он принадлежит к синдикату Триада, во-вторых, что некоторое время тому назад несколько групп были разосланы в ряд городов Европы, Африки и Ближнего Востока с целью наблюдения за аэропортами и гостиницами. Предлагалось захватить некоего молодого человека, похожего на... Тут гангстер попросил достать у него из кармана фотографию. На фотографии, не очень хорошего качества, был изображен я в плавках около бассейна гостиницы «Аден». Хитрющие танцовщицы успели таки запечатлеть меня в первый момент знакомства какой-то маленькой потайной фотокамерой. Понятно, что, обнаружив вторую пленку засвеченной, они подняли переполох, и мое фото было размножено. Кто же мог знать, что у них все-таки имеется моя фотография? Знали бы, не стали бы засвечивать на пляже пленку. «Вчера», — добавил гангстер, — позвонила стюардесса, наш человек, прилетевшая из Кувейта. По ее словам, в их самолете, приземлившемся во Франкфурте, находился мужчина, очень похожий на того, кого ищут. Тотчас же были направлены группы захвата во Франкфурт, Мюнхен, Гамбург и Кёльн. А сегодня днем смешавшиеся с панками члены группы засекли около Кёльнского собора парня с фотографией. Выяснилось, что объект остановился в дом-хотеле в 213 номере. Вечером решено было его изъять и, завязав клейкой лентой рот, тут же пытать в 208 или 209 номерах, которые были сняты группой. Нужно было точно установить, кто в действительности этот объект. «Надеюсь, ты не будешь настаивать, чтобы попрощаться с портье», — сказал мне Дюшато. «Вот тебе веревочная лестница, спустишься с Ивом и с моим помощником с балкона на площадь. Благо, в этом городе все рано ложатся спать, и наблюдать за вами будет некому. Вас уже ждет автомашина. Доедете до аэропорта, оттуда полетите во Франкфурт на Майне, и ты сразу же возьмешь там билет до места своего назначения. Ив и мой человек вернутся. О том, чтобы здесь все прибрать», — он кивнул в сторону ванной, — «я позабочусь. Счастливого пути». Прага. Я летел в Прагу златоглавый город моего детства —